Эпилог. Хорм Снежного озера. Неделю спустя. Поздний вечер. На улице темно, и только факелы на домах освещали территорию. Светловолосая девушка стояла на крыльце, наблюдая, как падает снег, и улыбалась. Сегодня великий день, а точнее ночь. Еще немного, и начнется свадебный обряд. Благословение луны. Проводился он только в полнолуние, согласно древним традициям. И когда час назад с неба полетели снежные хлопья, Касси выбежала на улицу, смеясь и радуясь настоящему чуду. У виторгов есть поверье. Если в ночь полнолуния пойдет снег, то двое, проходящие священный обряд, благословляются луной, и их связь подарит сильных альф. О такой ночи мечтали все оборотни и Кассандра, как только узнала все подробности. И сейчас она искренне радовалась, считая, что попала в чудесный мир диких оборотней, который подарил ей главное – семью и любовь. Нежная красавица посмотрела на свое белоснежное платье из кожи оленя, которое ей шили женщины Хорма, подарив от души, и провела по драгоценным полупрозрачным камням с молочным оттенком, которые добывали лишь в Сидольской пещере. Лантады дарили удачу и радость. В пещеру невозможно было войти с корыстными намерениями, только если взять немного для счастья. Но если обмануть, дух пещеры почувствует и закроет навсегда, обрекая на муки, лишая воздуха. Подняв голову, Касси вытянула руку и раскрыла ладонь, чувствуя проникновение холодной снежинки. Через мгновение она растаяла. Загадочная улыбка девушки блуждала весь день. Сегодня она и Ревальд вновь будут вместе. Обретут друг друга, согревая теплом своих чувств. Когда Верховный Альфа привел целительницу в Хорм Снежного озера, поселил в своем доме, заявив, что желает пройти с ней священный обряд благословения луны, готов соблюдать все традиции. Мужчина предупредил девушку в дороге, рассказав, что желает рискнуть, потому как чувствует ее сердце. Он искренне желал счастья своей семье и хотел показать истинные намерения. Не каждый оборотень мог совершить такой поступок, потому что все боялись недовольства луны. Ведь если пара не предначертана друг другу, но есть желание и страсть, они теряют свои чувства в момент обряда. Если благословляет, она дарует очень много, а главное – сильное потомство и единство семьи. И сегодня их обряд. Девушка посмотрела вперед, вглядываясь в снежные вершины самых высоких гор, так отчетливо виднеющиеся с этого места. Они жили в стороне от поселка, и ей это очень нравилось. Хорм Снежного озера нельзя сравнить с территорией Хорма Северной тропы. Он в несколько раз превышал по численности его. Тут и харчевня имелась, несколько лавок для тех, кому нужно дополнительно приобрести товары или одежду. По желанию, ведь в поселении было нормой полное обеспечение всех семей провизией. Улыбка озарила прелестное лицо Кассандры, вспоминая, как она боялась ехать сюда, переживая, что ее не примут. Но нет, никто и слова не сказал. Наоборот, Ревальд сразу представил ее, объявив своей супругой, заявив во всеуслышание, что желание жены – его желание. Касси чувствовала себя сказочно счастливой и осмелилась попросить сказать слово. Девушка взволнованно смотрела на всех, а потом призналась, что рада быть здесь, и попросила обращаться к ней, если нужна помощь. На следующий день к ней пришла женщина с ребенком, который уже несколько дней ничего не ел. Два дня Касси отпаивала его отварами. А утром третьего девушка была на устах у всех. Приятнее всего было получить подарок от маленького мальчика, подарившего пирог с эсолой, редкой ягодой, цветущей в сестонских лесах, которую он помог съесть. Девушка чувствовала себя счастливой, как нигде и никогда. Перед сном и ранним утром она благодарила богов за подаренную новую жизнь. Ее мужчина ухаживал за ней, был постоянно рядом. А когда завершал дела, приходил к ней в знахарскую и сидел рядом, с нежностью наблюдая за своей женщиной. Первое время она смущалась, а потом привыкла быть под зорким взглядом любимых глаз. Только вот с каждым днем им тяжелее было расставаться. В каждом взгляде, движении, прикосновении она видела его желание, страсть и любовь, как и он встречал те же чувства в глазах любимой. Мужчина оберегал ее, но вместе с тем давал возможность решать самой, принимать решения. Услышав шаги, Касси обернулась и увидела, как по тропинке бежит Катерина. Девушка была взволнована и направлялась к ней, боясь не успеть. Она не хотела идти в лес на обряд, но обещала подойти до праздника. Девушка полностью выздоровела, но все равно желала вернуться в земной Тасхар. Креван приезжал раз в 3 дня, но она его не подпускала к себе, не реагируя на ухаживание. Кассандра надеялась, что спустя время все будет у них хорошо. Она понимала страх Катерины, но и точно знала, что альфа Северной тропы не отступится. Девушка подбежала ближе и, схватив за руку знахарку, произнесла: «Так замечательно, что я успела. Хотела, чтобы ты знала, что я от всего сердца желаю тебе удачи. Ты необыкновенная». «Спасибо, Катерина», — с улыбкой прошептала Касси, а потом, заметив тень у ближайшей избы, прекрасно зная, что это брат Ривальда, улыбнулась и произнесла: «Ты как?» Девушка обернулась назад, замечая Кревана, и пробубнила: «Он тоже приехал, поэтому я пойду на обряд, чтобы не оставаться с ним наедине. Креван меня пугает», — призналась она тихо, смущаясь своих слов. Кассандра улыбнулась и, обняв Катерину, которая за неделю стала близкой подругой, прошептала: «Тогда иди, Виторги на озере». Милая девушка с коротенькими темными волосами кивнула и поспешила по тропинке вперед. Уже через секунду за ней шел Креван. Он поздоровался с Касси и направился за своей парой. Кассандра постояла еще некоторое время, но, услышав удары барабанов, поспешила вперед, чувствуя дрожь во всем теле. Под ногами скрипел снег, и хлопья облепили платье. Но это было неважно, лишь холод приводил в чувство, ведь накидку она оставила на крыльце, совсем забыв про нее, преодолев небольшой путь по тропинке, ведущей к Голубому озеру. Девушка застопорилась, отмечая на огромной поляне виторгов, с улыбками поглядывающих на нее. Она втянула в себя свежий морозный воздух и уверенно побрела к своему мужчине. Ревальд стоял на середине пути. Приблизившись к нему и встав рядом, девушка почувствовала горячее прикосновение к своим ладоням. Мужчина нежно стряхнул снег с плеч белоснежного платья и, соединив руки, повел к священному озеру, голубое и глубокое, удивляющее своей завораживающей красотой. Оно никогда не замерзало, лишь куски тонкого льда выглядывали из воды. Спустившись к берегу, верховный альфа посмотрел на полную луну, на виторгов, а потом на свою женщину, с которой желал быть до последнего вздоха, дать свою силу и любить. Он достал нож и обнажил участок груди, дернув рубаху в сторону. Мелькнуло острие лезвия, и в следующую секунду Ривальд полоснул себя, не реагируя на хлынувшую кровь. Мужчина с нежностью взял руку девушки и погладил пальцами по запястью, успокаивая свою красавицу. Заметив, что она больше не боится, провел острием по нежной коже и прижал ладонь к своей ране. Как только кровь смешалась, Кассандра почувствовала жар во всем теле. Она приблизилась к мужу и, замечая огонь в глазах мужчины, на волосах которого был снег, нежно провела по щеке и улыбнулась. Верховный альфа только кивнул и поднял ее руку, показывая всем, что рана зажила, как и его, оставляет тонкий шов. Целительница ахнула и провела по месту, где был порез, удивляясь сказочному обряду. Мужчина потянул девушку вниз и, набрав ледяной воды в широкую ладонь, смыл кровь с руки единственной Литары. Кассандра поступила так же, обмыла грудь альфы, намочив белую рубаху. Когда поднялись, Виторг притянул к своей груди желанную супругу и со всей страстью поцеловал, поднимая на руки и двигаясь по дорожке к их дому. Оборотни опускали головы в знак уважения истинной пары, у которой от священного обряда в снежную ночь будет зачат новый альфа, силу которого благословила луна. Когда верховный альфа с женой исчезли из вида, все стали весело перешептываться и направляться в харчевню, где всю ночь будет веселое празднование и застолье. Может быть, и истинная пара подойдет, но обычно молодые только утром принимали поздравления. Пушистый снег падал на землю, бесшумно опускаясь на белоснежный ковер. Там, где изначально магия дала жизнь оборотням, стояла великая женщина. Она улыбалась, плавно двигая руками, напевая песню на древнем языке, призывая снежный буран. Фиолетовые, зеленые, синие цвета смешались, накладываясь друг на друга и вновь рассыпаясь. Волшебное сияние восхищало, и не было сил оторвать взор. Вожак стаи и самка беловолов приблизились к женщине и легли у ног, наблюдая за своими щенками. Непоседы кувыркались в снегу, радуясь снежным хлопьям. Старуха усмехнулась и произнесла: «Лунная ночь даст не только новую жизнь, но и надежду. Надежду на мир, а доброта, она всегда творит чудеса». Еще долго седая женщина стояла, пока пазыри не замелькала серебристыми огнями. Довольно вздохнув, она кивнула в тишину бескрайних лесов, величественных гор и медленно стала спускаться, не чувствуя холода и тепла. На морщинистом лице блуждала довольная улыбка. Сиолана была счастлива, ведь пророчество сбылось, а значит, скоро наступит время другого. Конец книги. Читала Галина Кейнс.